Акт второй. Сцена первая. Бельмонт, комната в доме Порции. Входят принц Марокканский со свитой Порция, Нерисса и другие ее прислужницы. Роговая музыка. Принц Марокканский. «Не презирай меня за черноту. Ливреи темный я обязан солнцу. Я с ним сосед, я вскормлен рядом с ним. Зови белейшего из северян, из края, где под солнцем льды не тают. Надрежем кожу из любви к тебе, чтоб посмотреть, чья кровь краснее будет. Сеньора, верь, мой вид страшил храбрейших, но я клянусь тебе моей любовью. Страны моей прекраснейшие девы его любили». Цвет мой изменить я только для того бы согласился, чтоб эти чувства у тебя похитить. О, нежная владычица моя, Порция! Я в выборе руковожусь не только взыскательным советом глаз девичьих, притом моя судьба, как лотерея, мне запрещает добровольный выбор. Но если б мой отец не ограничил меня своей мудростью, назначив женой тому, кто угадает ларчик, вы, славный принц, темнее б не казались для чувств моих, чем все, кого встречала доныне. Принц Марокканский. «Благодарен и за это. Видите же меня к ларцам, чтоб счастье мне попытать. Клянусь мечом, которым убит был Софий, персидский принц, что победил в трех битвах Сулеймана. Я взглядом самый грозный взгляд сразил бы, померился б с храбрейшим сердцем в мире, сосущих медвежат у матки б вырвал и посмеялся б над голодным львом, чтоб завладеть тобой. Но, ах!» Когда Лихас и Геркулес играют в кости, решая, кто сильней, случайно может слабейшего рука удачней кинуть и победит Алкида паш его. Так я могу, ведом слепой судьбою, утратить, что получит недостойный, и умереть от горя. Порция, вы должны решиться или совсем не выбирать, или раньше клятву дать, коли шибетесь, не говорить о браке никогда и ни одной из женщин. Обсудите ж. Принц Марокканский. «На все согласен. Ну, видите ж, к счастью. Порция, сначала в храм, а после, пообедав, дерзните». Принц Марокканский. «Пусть судьба пошлет успех. Быть мне счастливей или несчастней всех». Роговая музыка уходит.